Я могу понять, что они довольны или именно в ваших интересах, можно скорее оплатить. Да. Алло. Да-да. Здравствуйте. Слушаю. Да, здравствуйте, я представлюсь, меня зовут Славянский Евгений Владимирович, а Виктор Алексеевич, позовите, пожалуйста, к телефону. Нет его. Я прошу прощения, а как вам могу обращаться? Не надо ко мне обращаться. А вы опять трубку бросите? А вы? Я не собираюсь, до этого вам звонки поступали из нашего банка, из банка Тинькофф. Ага, и я трубку бросала, да? Да. Смотрите, у вас сейчас нос монитор проткнет. Он у вас, как у Пиноккио, растет, когда вы врете. Ага. Так что берегите имущество банковское. Угу. Ага, замечательно. Хорошо. То есть вы трубки не бросали, да? Ну, если вы прослушаете предыдущие разговоры, то услышите, что трубки бросают только ваши сотрудники. А, только сотрудники бросают руки, а им зачем это делать? Я не знаю, спросите у них. Не знаете? Я вас понял. Так, скажите, пожалуйста, вы... Вас? Ну, не знаю, наверное, меня, раз как в разговоре со мной трубки бросают. А можно уточнить сразу заранее, от чего бояться? Да откуда ж я знаю, вы у них спросите, это же не я трубки бросала, а они. Ну, вы же такую версию предположили. Ну, что мне еще можно предположить? Почему они бросают? Ну, значит, они невежливые люди, хамы. Почему люди еще трубки бросают? Нечего сказать им. Понял. Вариантов может быть много. Угу. То есть вы не бросали, да, трубки? Ну, мы не бросали, да. Ага, ага. Я понял вас. А зовут вас? Как вам могу я корректно сама обращаться? Я прихожу, не надо ко мне обращаться. Ага, не нужно. Я вас понял. Ну, занят по невыполнению условий кредитного договора вашего мужа. Это неинтересно, он не мой муж. Если вы поговорите про Виктора Алексеевича, то он не мой муж. А как, был вашим мужем, перестал являться? Никогда он не был моим мужем. Не был? А кем вам раме являлся? Ой, это тайна нашей частной жизни. Вас совершенно не должно интересовать. То есть у вас не родственные отношения, просто знакомый ваш, правильно понимаю? Я же вообще сказала, что это вас не должно интересовать. Не поясняла, родственные, не родственные, какие там у нас отношения. Ага. Это тайна нашей жизни. Главное то, что... Я понял. Но главное то, что вы понимаете, о ком речь идет. Я звоню по поводу невыполнения условий кредитного договора данного человека. Ну да, поэтому надо третьему лицу, конечно же, банковскую тайну разглашать. Да, ну, конечно, правильно, где? Правильно, правильно, продолжайте. Да, и что, и что? Банковская тайна? А что такое банковская тайна? Ой, а вы не знаете, что такое банковская тайна, да? Ну, вас интересует. Ну, у меня интересует. Мои юридические консультации платные. Можно я договорю? Вы юрист, то тогда вы должны знать, что некорректно как минимум перебивать собеседника. Я вообще вам ничего не должна совершенно, и вы мне набились собеседники, поэтому... Я вам уже сказала, не надо ко мне обращаться, получается. Сказала уже неоднократно, что отвечать на какие-то вопросы не буду, но вы же, тем не менее, продолжаете этот разговор. Соответственно, вы навязываетесь, чему вы удивляетесь, что вас перебивают там или еще. Это только вершина айсберга, что может вас ожидать. Все, я могу сказать? Разрешаю. Замечательно. Так, я вас интересуюсь тем контекстом, то, что вопросом с данным человеком хотим урегулировать. И если вы уж говорите, что мы разглашаем банковскую тайну, тогда уж если вы усовлены, скажите, пожалуйста, что такое банковская тайна? Еще раз повторяю. Если вы не знаете... Еще раз повторяю. Да. Юридические консультации у меня платные. Да, у меня они даже бесплатно не нужны, судя по тому, что вы говорите, что я вам назвал банковскую. Видите, даже вам смешно. Ай, господи, если, вы такие... Если... Слушайте, я смотрю... Ладно, говорите вы, я смотрю, помолчу. Я смотрю, в банке Тинькофф тупых, безмозглых говорилок сменили на юных да дерзких, но таких же безмозглых. Почему, в чем дело? Вот безмозглость, определение, по которому принимают на работу у вас или что? А вы думаете, что если вы сейчас важным тоном будете мне говорить, что я не права, то я реально поверю, что я не права, я не буду верить фактам, я не буду верить законам, я буду верить только тому, что сказал голос из трубки, да? Мне без разницы, чему вы будете верить. Ну и все, почему, ну и все. Почему мне так говорить? Я вас заставляю в чем-то верить? Вы меня пытаетесь в этом убедить. Вы в чем? Я вам вопрос элементарно задал, вы начали смеяться. Что, в чем вас пытаюсь убедить? Я начала смеяться. Если никак... вы не знаете, ой, вы какие вы изворотливые. Если... Ай, красавцы, нравится мне, так лучше. А то до этого такие додики звонили, прям скучно было. А сейчас изворачиваетесь прям профессионально со скоростью света. Ну ладно, продолжайте. Закончили, да. Да, наконец-то. А, угу. Скажите, пожалуйста, информацию данному человеку вы сможете передать? Конечно, смогу. Сколько платите за эту услугу? Замечательно. Что должны еще раз? Сколько вы платите за эту услугу? За какую? За передачу информации. А, это не услуга. Где у вас указано прайс? Есть какой-то ли? У меня указано на моем сайте договор оферты, и вы, предлагая мне передать информацию, соглашаетесь с его условиями. На моем сайте в Тинькове работают дебилы.ру. Зайдите, ознакомьтесь. Ну, я вас понял. Давайте на будущем договоримся, что вы как-то не будете хамить, как-то очень странно, понимаете, вы на личности переходите. Вы знаете, мы с вами не будем о чем-либо договариваться, я не веду переговоров с террористами. Так я не собираюсь о чем-то говорить, это просто как просьба элементарная. Если вы не собираетесь договариваться, зачем вы говорите, давайте договоримся? Если вы корректно не можете... Ладно, давайте таким образом. Потом я понимаю, что вы сейчас конструктивный диалог не пытаетесь. А что такое конструктивный диалог? Вы в курсе вообще, нет? Давайте, знаете, давайте как таким образом. Я помолчу, вы выговоритесь, а можете посмеяться. Нет, я не буду говорить, когда вы молчите. Я буду говорить только одновременно с вами. Так же неинтересно. А, я вас понял. Ну, говорите, хорошо, если вам так интереснее. Ну, конечно. Так вы готовы ответить на вопрос, что такое конструктивный диалог? Или вы просто так не в попад употребляете понятия, смысл которых вы не знаете? А я вам должен отвечать на этот вопрос? Нет, ни в коем случае. Вы просто подчеркнете свою безграмотность, если не ответите. Ну, так же, как и вы минуту назад подчеркнули, когда вы не сказали, что такое банк. Нет, нет, деточка, вы путаетесь в понятиях. Я отказалась вам предоставлять юридические услуги. Женщина, правильно, женщина, от слова жизнь образована, это прекрасное слово. Когда вы говорите женщина, вы что думаете, что вы так можете кого-то оскорбить, что ли? Или что? Оскорбить словом женщина, конечно, страну. Но вам не кажется, что такое обращение, это фамильярность? Что значит женщина? Нет, мне не кажется. А вам не кажется? Ну, хорошо, если не кажется, замечательно. Ладно, пацаненок, я вас услышал, что хотел, пацаненок. В таком контексте с вами не собираюсь вести диалог. Пока, это вы можете там с супругом пока, там пообщаться. Пока, еще пока, пути. Да, а вам тогда пока, хорошего пока, дня. Пока, пока, не желаю вам того же. Поговорите, я помолчу. Счастливого пути, пообщаться. Вы уже попрощались, счастливого пути. Все, вы закончили? Пигалица, не иначе. А, нет, не закончили. Вам тогда хорошего дня, вам самого благополучия и на будущее. Научитесь, вам необходимо договориться, да, то всего хозяин доброго, косточки до не кинут. Ой, какие же убогие. Прям... Да. Алло. Говорите. Ваш разговор будет продолжен. Пожалуйста, не отключайтесь. Алло. Да-да. Здравствуйте, Лариса Викторовна. Да-да. Да-да? Угу. Компания «Эверест», инспектор Кощупа Лидия Сергеевна. Идет запись разговора. Звонок вам поступает, ну, касательно честного слова, вашей просроченной задолженности, общий долг которого составляет на сегодняшний день уже 31 400 рублей. Что вы с платежами? А зачем мне с вами это обсуждать? Что? Зачем мне с вами это обсуждать? Можете почетче и погромче говорить? Зачем мне с вами это обсуждать? Ага, обсуждать. Ну хорошо, обсудите это со своим кредитором. Все? Вы почему уклоняетесь на протяжении такого огромного количества времени? Зачем чего добиваетесь? Мне с вами это обсуждать? Понятно. То есть да вообще никогда не воспринимаете уже слова. Что? Что же я очень вам сочувствую. Что вы несете? То все-таки вы еще достаточно, молодая женщина, а уже не воспринимаете элементарные что слова. Что вы несете? Я куриный язык не понимаю. Давайте вы по-русски. Вообще меня не понимаете, да? Да, давайте по-русски. С куриного вы на русский перейдите, язык пожалуйста. Не понимаете. Откуда вы это знаете человеческий? Это очень печально. В вашем курятнике его не преподавали, возраст, видимо. А вы уже вообще, понимаете? Да что у меня возрастом-то тыкаете, господи, понимаете. Я им горжусь. Очень печально, это очень грустно, Лариса Викторовна. А вы, может быть, и не такого возраста, но уже дебилка. Вашим родственникам, которые видят вот эти вот, понимаете, вот эти вещи. Ну все, давай, закрывай свою пасть и катись в свой ад, чмошница. Куда? В ад свой, в котором ты живешь, в Брянский. А что не так? Что не так? Да. Что не так с чем? С тобой? Дебилка ты по жизни. Чем вам конкретно приглянулся? Что еще раз? Дебилка ты по жизни, вот что не так с тобой. Понятно, понятно. Понятно? Понимаю, ну, это уже возрастные пошла. Проблемы. Давай, да, пошла вам. Я вам соболезную. Ага, пока. После вас, Лариса Викторовна. Нет, сначала ты побежишь туда прям. Давай, давай. Куда туда? Нахер. Куда туда? На родину свою. Так слазьте оттуда, Лариса Викторовна. Так ты не слазишь. Прежде чем людей приглашать. Давай, пошла вон. Просто какую вы чушь борете? Позорище просто. Чушь поришь ты. Смотри, твои хозяева прослушают запись разговора. Премию лишат тебя. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Слушаю. Звонок поступает с компании ID-коллег. Людмила Аркадьевна, знакома вам? Это я. Меня зовут Жандара, у меня Расипековна. Для записи телефонного разговора. Людмила Аркадьевна, смогли бы назвать дату рождения для идентификации вашей личности? Нет. У нас есть ваша дата рождения, просто нужно понимать, что мы разговариваем не с третьим лицом. Угу. А мне как понимать, с кем я разговариваю вообще, если на официальном уровне мне вас не надо меня перебивать. Дайте я задам вопрос полностью. Как мне понимать, с кем я разговариваю, если на официальном уровне о вашей компании мне ничего не известно? Ну, сейчас можно, я объясню вам? Можно. Сейчас можно. Людмила Аркадьевна, у нас имеется дата рождения, произошла переступка прав требований в нашу компанию. Угу, на основании 382 статьи по договору сессии от компании «Турбозайм ТВ» оформляли 15 января 2019 года. Сумма в размере 7 тысяч рублей. Как вы можете это доказать? Выпрямлю долг. Я могу назвать вашу дату рождения, я вам даже озвучила дату оформления компании «Турбозайм». Вы обращаетесь, правильно? Но вы же понимаете, что мало ли где вы могли украсть эти данные. Как понять украсть? Вы можете проверить нашу компанию в реестре и номер телефона. Но это же не доказывает того, что вы являетесь правоприемником каких-то моих обязательств. А документы вам были высланы? Пока не получала ничего. Готовы назвать трек-номер письма? А сейчас, если вы подождете, информацию проверим. Да, конечно, конечно. Людмила Аркадьевна, то есть с вами в течение 30 рабочих дней письмо будет уходить. Может быть, вам в электронном виде прислать? Подождите, вы же отходили, чтобы сейчас уточнить трек номер письма, а сейчас возвращаетесь. То есть информацию я пока открыть не могу, не загружается. Когда загрузится, тогда и поговорим. Не надо мне на электронную почту ничего. У вас она есть вообще электронная почта? Вообще, она у меня Хорошо, тогда дожидайтесь. Письма и будете оплачивать тогда в нашу компанию после того, как получите письмо. А, если обязательно. Будете тогда оплачивать в судебном порядке. Всего ага, пока-пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Елена Александровна. Слушаю вас. Это вы? А, замечательно, что вы слушаете. Это общество с ограниченной ответственностью. Региональная служба взыскания. Меня зовут Аксакимира Олега Галиевна. Ведется запись разговора. Я звоню по поводу вашей финансовой задолженности, одна из которых ранее образована в МФК «Е-заем». Вы работаете? Почему вы интересуетесь? Ну, когда вам деньги понадобились, вы, Елена Александровна, такими встречными вопросами не задавались. Подождите, вы-то тут при чем? Чтобы такими вопросами впредь более не сдаваться, платить необходимо в этой жизни своевременно, Елена Александровна, взяли на месяц. То есть 230-й федеральный закон не писан в вашей компании, да? Докажите свои права, Елена, прежде чем задавать беспардонные вам вопросы. Вам говорить о законе Российской Федерации. Полный самодолг, то есть, пока не сдаем. Со мной можно не соблюдать законы, да? 500 рублей платить необходимо в любом случае. Как минимум, с вашей стороны, глупо требовать закона своим носом. А что случилось с вами? У вас истерика какая-то? Да, вы меня довели до истерики. Да, до хохота вы меня истерического довели. Я понимаю. Да, я рада. У человека, который имеется финансовые задолженности, причем куча задолженностей, я понимаю. Вы там из штанишка, вы из трусишка не выпрыгнете, вы так стараетесь, у вас ничего не выйдет. Я вас не воспринимаю, всерьез. Вы клоунесса, не более того. Так у меня важный звонок на второй линии. Если висите. В течение 3 дней не будет оплаты, мы будем подавать документы. Алло. Да. Здравствуйте. Компания «Прима Коллект». Меня зовут Ларина Валентин Павловна, кредитный инспектор. Ведет запись разговора. Светлана Яковлевна. Да. Дать рождение назовите для прохождения верификации личности. Нет. Что значит нет? Купите себе толковый словарь, узнайте, что значит нет. Светлана Яковлевна, ранее вы все свои персональные данные предоставляли в компанию «Виус». Ну, не вам. Звонок по поводу вашего нерешенного финансового вопроса. Дату рождения назовите. Сказала же уже. Ну, значит, ожидайте. В ближайшее время к вам будет направлена выездная группа. Ой, пусть ваши воображаемые друзья вот в вашем воображении остаются, не надо. Светлана Яковлевна, я вам еще раз говорю, ожидайте выездную да группу в самое ближайшее ожидать, время. Она не существует.